Гримасы фортуны. Новизна московских впечатлений и возрастающая сложность наших творческих заданий наполняли жизнь до отказа. И все-таки нет-нет, да и давала себе знать некий алма-атинский шлейф непростых, мягко говоря, отношений моих с деканом сценарного факультета, на котором я училась. А начиналось все с моей смущенной благодарности ему. На вступительных экзаменах я хорошо выполнила первое задание — написать либретто по просмотренному фильму. А вот второе — экранизировать отрывок из какого-то произведения Николая Верты в полном неведении законов кинодраматургии завалило. Неожиданно декан вызвал Валентина и вернул ему мой опус со словами: «Очень жаль, если ваша племянница, у которой такие хорошие рассказы, не будет принята. Отдайте ей это, растолкуйте, что к чему, и пусть перепишет». Это было неслыханное благодеяние, повергшее меня в отчаяние из-за моей бездарности и в угрызение совести за подлог. Но времени на переживания не было. Валя жестко высмеял мои комплексы, объяснил, что надо не просто раскадровывать эпизод, а придумать внутри него действие, например, так или, например, так. А теперь придумывай и пиши сама. То, что я справилась сама, несколько заглушило голос совести. Нечего говорить, какую благодарность, осложненную описанными выше комплексами, я испытывала. На первом курсе были две сценарные мастерские. Одну вел декан. Очевидно, он собирался взять меня к себе. Мастером во второй мастерской был Николай Аркадьевич Коварский, известный кинокритик. Он взял список поступивших и отметил фамилии. Этих я беру к себе. Его положение в табеле о рангах было много выше, и декан смолчал. Так я оказалась в мастерской Коварского. И считаю это крупнейшей удачей в своей жизни. Он мастерски вел мастерство. Он придумывал интересные задания для этюдов на сюжет, на характер, на состояние, а потом, разбирая наши опусы, извлекал из написанного такие неожиданные возможности, такие повороты, что мы только ахали и восторженно переглядывались. Главной своей задачей он считал, видимо, воспитание у нас хорошего литературного вкуса. Он говорил, что сценарий при всей своей специфике должен обязательно быть и литературным произведением. В творческих заданиях он широко использовал классику. Даже предлагал какую-нибудь сцену, коротко упомянутую автором, развернуть и написать подробно за автора. Учил стилистики и поэзии. Стихи он начинал читать внезапно. Ну, просто человеку понадобилось, чтобы они сейчас прозвучали. Интересно, что и ведьма первая таганрогская, и ведьма вторая уфимская, и теперь вот мастер прибегали к чтению стихов как почти единственной возможности открыть нам глубины мироздания и приподнять наши души. Поэзия безотказно служила своему делу. Мы идем гурьбой за ним от института к трамвайной остановке через площадь ВДНХ, мимо Мухинского памятника рабочему и колхозницу. Все это было, было, было, свершился дней круговорот. Какая власть, какая сила тебя, прошедшая, вернет? Александр Блок. И Гумилев, и Мандельштам, стихи, которые в то время никто больше нам не прочитает. Но это было уже в Москве, а в Алма-Ате... Декан пригласил меня в пустую аудиторию. Сел за стол, усадил напротив. У меня к вам одна небольшая просьба. «Пожалуйста», — откликнулась я радостно, — «я прошу вас написать в дирекцию заявление о том, что Коварский совершенно не удовлетворяет вас и ваших товарищей как мастер, что преподавание его порочно, даже вредно». Что-то обрушилось, и я оказалась под обломками. «Ну, текст мы обсудим. Важно, чтобы письмо было написано вами, и важна ваша подпись». Только бы не потерять сознание. Голос у меня пропал. Я замотала головой. «Как это понять? Вы отказываетесь? Это отказ?» «Да», — наконец выдавила я. Глаза его стали маленькими и сверлящими. Вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете? Молчу. Я не могу отдать себе отчета в том, что делается. Он встает. Этого разговора не было, ледяным голосом говорит он. Поняли? Не было. И уходит, тихо прикрыв дверь. Я остаюсь в пустой аудитории. Утыкаюсь в скрещенные на столе руки. Видимо, он твердо рассчитывал, что я должна заплатить услугой за услугу. На том вступительном экзамене. Но ведь как все обернулось. А я, вместо того, чтобы гневно, нет, спокойно, нет, презрительно, бросить ему в лицо отказ, только мотала головой. Растерялась? Но ведь у меня такой опыт в жизни по части предательства и доносов. Одна цель чего стоит. Нет, не так бы поступила моя мать. Или Валя. Валя. Я кинулась искать его. Старшекурсники жили не в основном корпусе, а в деревянном флигеле. «Мерзавец!» — воскликнул Валентин. «Вот подонок! Но я скажу ему пару теплых слов». «Не надо!» — взмолилась я. «Еще как надо!» — и Коварского предупредить. Дня через два Валя перехватил меня в коридоре. Николай Аркадьевич поблагодарил и сказал, что для него это не новость, что ему известно об интригах декана, но что он не собирается тратить время и силы на это ничтожество. Оказалось, зря. Декан умел ждать. Со мной он был зловеще любезен. А у нас в мастерской шла все более серьезная работа. Сначала экранизация новеллы, а потом полнометражные сценарии по выбранным нами произведениям. На третьем курсе я писала сценарий по детству Тёмы Гарина Михайловского. На четвертом экранизировала педагогическую поэму Макаренко. Мы теперь очень редко ездили на уроки мастерства в институт, 3-4 часа на дорогу. Собирались у Николая Аркадьевича на квартире. Это создавало дружескую, почти семейную атмосферу. Самый сокрушительный разнос смягчался ею. Его жена Екатерина Борисовна привечала нас. Много позднее, когда Коварский был объявлен безродным космополитом, и ему была закрыта возможность заработка, а вся мебель в квартире была описана судебными исполнителями в счет возврата авансов по договорам, Екатерина Борисовна стала писать детские пьесы-сказки под псевдонимом Борисова, которые ставились тюзами по всей стране. Но чаще Коварский ограничивался извительными репликами, которые не только сразу показывали твой промах, но и открывали надежду на счастливую находку. Он, как и ведьма первая, обращался к своим ученикам на «вы». Мы много смеялись. Николай Аркадьевич шуткой снимал напряжение после критической головомойки. А чаще просто поднимал наш дух. Мы любили его ироничные и одновременно понимающий взгляд, устремленный на нас, и чуть мефистофельскую улыбку. Курс от курса Коварский становился все требовательнее. Заявки на самостоятельные дипломные сценарии, которые нам предстояло писать на пятом курсе, были обсуждены с особой тщательностью, с учетом возможностей каждого. И тут грянула беда. Коварский был отстранен от руководства мастерской, попросту уволен. И весь институт гудел, что это дело рук декана. Вот когда настал его час. Что пришили Коварскому, я так и не узнала. Он попрощался с видимым спокойствием. «Не трусьте. Смею надеяться, я кое-чему обучил вас. Вот и покажите это. Если у кого-нибудь возникнет нужда посоветоваться, милости прошу. Желаю всем успеха». Это было сиротство, глубокое. Каждый справлялся с ним, как мог. Руководить мастерской был назначен Катинов, главный редактор Московской сценарной студии. Существовала такая. Положение его было сложным. Он чувствовал, что его даже не сравнивают с ушедшим. Был внимателен и, демонстративно рискуя, заключил договоры с моей подругой Лилией Неменовой и со мной на наши дипломные сценарии. Конечно, он иногда давал нам дельные замечания, но и только. Трудный был год. И вот до защиты диплома осталось 2 недели. Я проводил их в кровати, в полном изнеможении и в голоде. Продуктовые карточки не отоваривались из месяца в месяц. Никаких тебе жиров, круп и сахара. Только пайка хлеба. Я не вставала утром, чтобы пойти в булочную. По заведенному порядку в булочную отправлялась дежурная девочка, приносила хлеб на всех, и его делили на глазок. В каждой комнате был свой специалист по этому делу. Меня от дежурства освободили. Я съедала сразу всю пайку и, лежа в постели, ждала до следующего утра, тупо уставясь в потолок. Это была депрессия. И вдруг меня накрыла волна негодования. Мы будем защищать наши дипломы, а человек, без которого они не были бы написаны, который учил нас всему, даже не будет присутствовать при этом и не будет упомянут. Я рывком села на постель, он будет упомянут. Оставшиеся 2 дня я готовила благодарственное слово. С него я начала, очутившись на кафедре в просмотровом зале. Я сказала, что прежде чем говорить о своем сценарии, я должна выразить глубокую благодарность человеку, без которого он не был бы написан, без которого бы не были написаны сценарии всей нашей мастерской, Николаю Аркадьевичу Коварскому. Я впервые подняла глаза на дипломную комиссию. За длинным столом сидели Михаил Ром, Сергей Герасимов, Борис Барнетт, другие наши корифеи, в конце стола Катинов и декан. Он учил нас профессионализму, секретам сценарного мастерства, учил взыскательному вкусу к литературе. И тут я увидела Николая Аркадьевича. Он сидел в зале, пришел, не смог не прийти и занял скромное место среди студентов. Он учил нас кинематографическому видению подробностей жизни, учил быть честными в работе, учил благородству. Он был для нас учителем с большой буквы. Внезапно Коварский закрыл лицо руками, длинными узкими ладонями. Это был жест отчаяния. Я запнулась. Что случилось? Что я сказала не так? Господи, что не так? Закончила я неуверенно, но главное было сказано. Мгновение тишины, и зал грохнул аплодисментами. Аплодировали Ром, Герасимов, вся комиссия. Яростно хлопали студенты, которые знали подоплеку увольнения Коварского. Аплодировал Катинов. Аплодировал декан. А что ему оставалось? Немного позднее задала Николаю Аркадьевичу вопрос, почему он тогда закрыл лицо руками. Испугался, что вы погубили ваш диплом. Он искоса посмотрел на меня. Между прочим, когда комиссия обсуждала отметки, Миша Ром заявил, даже если бы сценарий не заслуживал отличной отметки, ей все равно нужно было поставить 5 за одну ее речь. Я почувствовала, что краснею. Скорее сменить тему. А вы видели, как декан аплодировал? Вы шутите. Коварский освобожденно расхохотался. Теперь шла расплата. По окончании ВГИКа меня должны были оставить в Москве, так как муж мой был студентом Литинститута. А согласно советскому закону того времени, разрушать молодую семью не полагалось. Глядишь, родят будущего строителя социализма. На комиссии по распределению декан заявил, что нет никаких оснований оставлять меня в Москве, потому что брак у меня фиктивный, заключен всего за 1.5 месяца до защиты диплома. Понятно, зачем. Что говорить? Мы проволынили 2 года с оформлением брака, не видя в том никакой необходимости, как и мои родители когда-то. Считали друг друга мужем и женой, окружающие тоже. Кое-кто удивился бы, узнав, что мы не зарегистрированы. А кому какое дело? Лишь мысль о возможности разлуки подстегнула нас. И вот, пожалуйста. Видимо, никто не хотел связываться с деканом, и участь моя была решена. Меня направляли в Минск редактором на бездействующую студию. Я вышла из комнаты комиссии в коридор. «Ну что?» — набросились ребята. «Минск!» — и неожиданно для себя я разревелась. Проходивший мимо Маневич, преподаватель сценарного мастерства курсу младше, остановился. «По какому случаю барышня в слезах?» Ему объяснили. «Так и сказал фиктивный», — полюбопытствовал он. «Ну, знаток». И посмотрел на меня меланхоличной задумчивости. «Этого следовало ожидать. Не реви. Останешься с мужем. Что-нибудь придумаем». И придумал. Иосиф Михайлович Маневич был не только преподавателем во ВГИКе, но и редактором в Министерстве кинематографии СССР. Очень уважаемый. Его суждения были высокопрофессиональные. Внутренние рецензии на сценарии и фильмы, вызывающие лаконичные. Как я узнала потом, в них никогда не было обязательных вступительных фраз о великом Сталине и его мудром руководстве. И это ему сходило с рук. Потому что в его рецензиях была поразительно точная оценка. Даже подчас конъюнктурное предвидение, что особенно ценилось начальством. Коллеги называли его «мудрый Жозя». Космополитическая компания была еще с горами. И чуть что бегали к нему советоваться. Обаянию мудрого Жозе поддался даже сам заместитель министра по кадрам Сакунтиков, главный кадровик кинематографа. Видно, с творческими работниками проблем у него хватало. Ведь у тех могли быть не только порочащие, но и весьма высокие связи. И поди определи настоящий вес того или иного творца. Тут возникала нужда в Маневиче. Я уверена, что многие кинематографисты обязаны мудрому Жозе благополучным разрешением всяческих кадровых заковык. И даже не подозревают об этом. В моем случае во ВГИК был послан запрос на меня из Министерства кинематографии СССР. Высокому учреждению понадобилась моя скромная персона в качестве редактора сценарно-постановочного отдела. Декан остался с носом, а я окунулась в неведомый мир. Как известно, Ленин назвал кино важнейшим из искусств по возможности влиять на сознание масс, формируя его в нужном идеологическом направлении. Эта сверхзадача пронизала все существование важнейшего министерства. Оно, министерство, конечно, было отражением фантастической нашей реальности, ее абсурда. Все усугублялось еще тем, что сам кинематограф по природе своей иллюзорен. Получался абсурд в квадрате.